Глава пятая. Хорошая традиция должна быть с кем-то заложена, как краеугольный камень в основании дома, как первое дерево на месте цветущего сада. Но иногда она формируется сама по себе. Так после ритуала и уборки его последствий мы были изрядно уставшими, и предложение Томоко попить чаю со сладостями пришлось как нельзя кстати. Школы тут не закрываются на ночь, представьте себе. А мы все равно домой идем пешком. Все живут в шаговой доступности от школы. Дальше всех живет Томоко. Так что Томоко приготовила чай. Наоми все еще пребывала во фрустрации, глядя в стенку и улыбаясь. И мы сели чаевничать. Чаевничали мы с бельгийскими печеньками, которые достала нам староста, и с тянучими белыми моти, которые принесла Томоко. Моим вкладом в общий котел были конфеты, купленные по пути в школу. Обычные конфеты. А почему я считаю, что такие вот чаепития будут хорошей традицией? Да потому что одного ритуала для осознания и просветления маловато будет. Человек в таком вот состоянии обязательно что-нибудь не так поймет и начнет потом косячить. Потому после ритуала обязательно надо спокойно посидеть и, пока психика пластична после пережитого стресса, направить его в верное русло. Пока чай еще горячий в наших чашках, пока мысли у прекрасной девушки не усядутся на дно подсознания, сформировав застывший пласт умозаключений. Нам с ней еще многое предстоит прожить, возможно, переписать ее жизненный сценарий, поправить правила ее собственной игры, сформировать точку зрения, научить управлять отношениями, но сейчас надо убедиться, что все сделано правильно. Само по себе стремление к перфекционизму, к совершенствованию – это неплохо, говорю я, поставив чашку на стол. Наоми поворачивает голову ко мне, ее взгляд все еще блуждает где-то далеко. Плохо, когда это не твои стремления, когда это действие происходит из страха. Вот, например, если ты ходишь в спортзал, потому что тебе это нравится, то это хорошо. Если ты ходишь в спортзал, потому что ты хочешь стать лучше, это тоже хорошо. Если ты ходишь в спортзал просто для того, чтобы поглазеть на мускулистых парней, и это неплохо, до тех пор, пока это твой выбор. Но если ты ходишь в спортзал, потому что тебе так сказали, потому что хорошие девочки должны так делать, и потому что если ты не будешь ходить, то к тебе станут хуже относиться, вот это плохо. Наоми ничего не говорит, только в ее глазах пляшут отблески горящих свечей. Да, после уборки мы снова погасили свет и зажгли свечи. А что, романтично? «Чего-то я не понимаю», – чешет голову Томоко. «То есть, например, если ты сам хочешь учиться хорошо, то это нормально. А если ты учишься хорошо только потому, что тебя заставляют, это плохо?» «Я бы не говорил в терминах «хорошо» и «плохо». Скорее, если ты делаешь что-то из страха, это отнимает у тебя энергию. Страх может и давать энергию, но разово, а вот тревога, тревожность – постоянно высасывает из тебя всю твою силу». Томоко берет из тарелочки печеньку и кладет в рот. Хрустит ей, задумывается. Наоми по-прежнему молчит. Ей хорошо. Знакомое чувство, когда все твои страхи и тревоги на какое-то время исчезают, и ты вдруг чувствуешь, как же на самом деле легко жить. Легко дышать. Наваливается такая счастливая усталость и осознание, какой же на самом деле огромный груз давил на твои плечи прежде. Сегодня ночью она будет спать, как убитая и без сновидений, как человек, который отработал свою смену честным и тяжелым трудом, и у которого нет долгов и тревог. Я смотрю на ее лицо, освещенное причудливой игрой света и теней от наших свечей, чувствую кожей лица теплый свет, вдыхаю легкий аромат чая и чего-то еще. Наверное, это корица или бельгийские печеньки. В кабинете прохладно, и Наоми накинула сверху свою курточку, но наши ноги уже в тепле. Мы сидим втроем вокруг Катацу и пьем чай. Первый ритуал клуба экзорцизма прошел успешно. Теперь время задушевных бесед в стиле воскресной детской передачи в 10 утра. В стиле «Дети, сегодня мы многое узнали» с обязательной простенькой моралью и выводом. Не играйте со спичками, не разговаривайте с незнакомцами, не мешайте водку с пивом и не кладите палец на спусковой крючок, если не хотите никого убить. И не повторяйте этого дома без присмотра специалистов. Все трюки были исполнены тренированными каскадерами с соблюдением техники безопасности и с участием экипажа двух пожарных машин. Но тогда в чем разница? Если Наоми и так хорошо учится, и так тоже хорошо учится, наконец выдает Томоко, закончив с печенькой. В отношении, отвечаю я, только в отношении. То есть вот хочет Наоми по-прежнему быть отличницей боевой и политической подготовки, так пусть будет, но это будет уже ее выбор. Перфекционизм для себя, желание довести дело до конца, желание стать лучшим в своем деле или выиграть соревнования – это классно. Что бы ты ни делала, делай без страха. Я вообще в конечном счете тут мессия, вот. Мессия? Типа Иисуса? Подпрыгивает на месте Томоко на своей упругой попе. Или Будды? Не в том смысле. У меня миссия. Я важно поднимаю палец вверх. Томоко следит за пальцем и смотрит в потолок, желая увидеть миссию. Ожидаемо ничего не видит и возвращает взгляд на меня. У каждого экзорциста должен быть враг. Не-не-не, я неправильно начал. Сейчас, погоди. Я принимаю крайне серьезный вид, наклоняюсь вперед и начинаю играть желваками. У каждого экзорциста должен быть архивраг. Чего? Тянет Томоко, глядя на меня округлыми глазами. Что это еще такое? Ну, это как Джокер для Бэтмена или как Дарт Вейдер для Люка Скайуокера, поясняю я. «Дарт Вейдер – отец Люка», – отмораживается Наоми. «Это скорее конфликт отцов и детей». «Неожиданно», – говорю я, глядя на старосту. «Действительно, от кого, от нее знания франшизы «Звездных войн» – неожиданный поворот». «Ну, тогда император Палпатин, неважно. В любом случае, у любого героя есть антигерой, архивраг». А для рядового, изгоняющего демонов таким архиврагом, безусловно, станет сам сатана со своей армией генералов. Надо бы с Хироши проконсультироваться, но я практически уверен, что там есть Вельзевул, Люцифер, Левиафан, Абаддона и прочие. Но вишенка на торте – ультимативная цель. Сам владыка ада. Я воздел вверх руки и захохотал. Адским хохотом. Да. Жалко, что не лето и не идет дождь. Звуки раскатов грома были бы очень кстати. Император Палпатин был скорее фигурой за кулисами, объясняет Наоми, не обращая внимания на мой хохот. Архиврагом Люка действительно был Дарт Вейдер, но, как я уже говорила, это скорее конфликт поколений. «Эти звездные войны такие интересные?» задается вопросом Томоко. «Ладно, — говорю я, — тяжелая публика, могли бы и посмеяться». «А, так это была шутка!» — сочувствующе качает головой Томоко. «Кентакун, у тебя так много хороших сторон, просто очень много. К сожалению, чувство юмора к ним не относится. Если ты станешь стендап-комиком, то ты умрешь от голода или переломов», — добавляет Наоми. «А почему от переломов-то?» – спрашиваю я и понимаю, что попался в ловушку. «Которые тебе нанесут благодарные зрители», – заканчивает Наоми, – «за такое прекрасное шоу». «Да ладно вам», – отвечаю я, – «я вообще такой отвратительный анекдот знаю. Хотите, расскажу про пирата и чайку». «Спасибо, не надо», – отвечает Наоми, – «мне и так мыться надо, как домой приду, а тут еще анекдоты от тебя». Это мне нужно будет шампунь в уши заливать потом. «Ну, как знаете, вы только что лишились уникальной возможности почувствовать одновременно веселье и отвращение. Впрочем, ладно, как-нибудь потом». «Так вот, я говорил о враге рода человеческого, который мой архивраг и, следовательно, архивраг нашего клуба экзорцистов. Здесь должен греметь гром и все такое». Я огляделся вокруг в поисках жестяного листа или барабана. Ни того, ни другого в нашем клубе не было. «Ту-дум!» – произнесла Тамока. «Та-ра-ра-ра!» «Ладно», – кивнул я, – «сойдет». «Так вот, наш архивраг...» «Ту-дум! Та-ра-ра!» «Да погоди ты, не сейчас! Вот я скажу имя, тогда и гром!» «А, ясно!» «Архивраг нашего клуба – это демон, который веками терзает и мучает все человечество, руку которого на своем сердце хоть раз чувствовал каждый человек. Это он делает друзей врагами, это он стоит за жестокостью и подлостью, это он заставляет людей совершать поступки, которых они потом стыдятся. Ту-дум! Сейчас вовремя, спасибо. Так о чем я? Ах да». Этот демон ослабляет руку воина, лишает сна матерей, заставляет красавиц ревновать. Это он поднимает нации на войну. Это он вкладывает нож в руку бандита, чтобы ударить в спину. Это он стоит за огромным количеством загубленных жизней и судеб. И имя этому демону... Тут я делаю драматическую паузу, оглядываю свою паству. Наоми, наконец, пришла в себя и смогла сфокусировать свои глаза на мне. Тамока подалась вперед, у нее на губах замер очередной ту-дум. «И имя этому демону — страх», — говорю я уже спокойным голосом. «Что?» — переспрашивает меня Тамока. «Я говорю, имя этому демону — страх, ну, типа Фобос». «Ой, ту-дум, та-ра-ра!» «Вот! Вот, ладно, кроме шуточек, девушки, не зря эти штуки фобиями называют. В основе ваших проблем – страх. Как только вы научитесь с ним справляться, вам станет намного легче. И не только со страхом, но и с тревожностью, со всеми этими вашими социальными фобиями», – говорю я и допиваю свою чашку чая. «Как-то это неожиданно», — говорит Тамока. «Страх». «Не-не, не так. Страх. Во! Обычно говорят, что это парни должны быть смелыми, а не девочки». «В этой стране целая традиция, что женщины чаще смелее, чем мужчины», — хмыкаю я. «Столько историй про это». «Это да», — кивает Тамока. «Женщины-самураи и жены-самураев должны быть больше самураи, чем сами самураи». Но от обычных женщин этого не требуется. Всегда легче жить без страха, чем с ним. Парадокс, но воин, опасающийся за свою жизнь, скорее всего погибнет, тогда как тот, что не боится смерти, скорее выживет. Страх сковывает человека и не дает ему проявить себя. Бесстрашие освобождает его. «Мне кажется, это сложно», — признается Тамока. «Я такая трусиха». «Ты-то? Ха! Да ты одна из самых смелых людей, которых я знаю», — отвечаю я. «Вспомни ту ночь и снег на мосту влюбленных парочек и то, что было потом. Мало кто смог бы так». Тамока опускает голову, и легкий румянец, едва видимый в свете свечей, появляется у нее на щеках. «Я не зря тут вас раздевал. Самый первый страх у девушек именно социальный. Тот факт, что вы смогли его преодолеть, значит очень многое. Вы уже смелые, вы уже сильные. Теперь осталось только направить вашу силу в нужное русло. Я смотрю на них и думаю, что добавлять что-то типа «Ибо вы есть меч в руце Господа нашего, и сим я сокрушу врагов его» будет слегка перебором. Все-таки не секта у нас, хотя чего-чего, а секту я бы смог организовать. И работка не пыльная, и денег вдоволь, и власти на тебя сквозь пальцы смотрят. Но не смогу я. Засмеюсь на второй же проповеди, буду ржать и по полу кататься, а секта — это для людей без чувства юмора. Любые секты терпеть юмора не могут. Там они уязвимы становятся. Так что никаких сект. Все у нас будет на демократических началах. Как говорил дед Щукарь, колхоз – дело добровольное. Вот и у нас, только будучи в здравом уме и твердой памяти, по обоюдному согласию. Аминь. «Ладно, — говорю я, — пора и по домам уже. Я вас провожу». «Погоди», — останавливает меня Наоми. «А что, если я теперь не хочу учиться и форму школьную носить, и много чего хочу?» Она краснеет. «Возможно, даже...» «Это нормально», — отвечаю я. «Ты так долго сжимала себя, держала этот груз, пыталась сжать себя еще сильнее, что сейчас у тебя наступило расслабление». Я рекомендую не принимать решения прямо сейчас и в течение как минимум недели, начиная с этого момента. Если тебе совсем сложно, скажись больной, полежи чуток дома, разберись в себе. Тебе сейчас сложно, потому что никогда в жизни ты не задавала себе вопрос, чего хочешь именно ты. Ты всегда делала то, что от тебя требовали. Постарайся заглянуть сама в себя и найти то, что ты сама хочешь». Кем ты хочешь быть и что тебе для этого надо? И если тебе это по душе, все пойдет само. Это как... ну, как у музыканта. Если он любит играть, то он играет в любое свободное время, и это ему не в тягость. «Это как у тебя с твоим боксом?» – задает вопрос Наоми, и я киваю. «Действительно, люблю я единоборство, хотя вроде и толку от них в современном мире не так, чтобы очень... куда нужнее финансовая грамотность и умение в сети серфить. Но люблю и все тут. Готов днями заниматься, изучать, тренироваться. Я вот думаю, а может, ты меня научишь?» – спрашивает Томока. «Мне бы пригодилось. Я тот раз такая... ну, мне страшно было». «Научу, чего же нет? У меня как раз Шизука в такие ученицы набилась», – отвечаю я. «Мы с ней на субботу в зал договорились о встреч. Нобу-сэнпай мне разрешает теперь». «В любом случае, ты пока резких движений не делай», — предупреждаю я Наоми. «Все эти брошу школу и пойду в банду Басадзоку или там стану проституткой и умру от кокса. Ты сперва переживи, устаканю себя все в голове. А вообще, на следующей неделе каждый вечер будем в клубе чай гонять и за твоим прогрессом следить». «Хм». «Хорошо», – с сомнением качает головой Наоми. Ей как раз сейчас охота хлопнуть ладонью по столу и перевернуть этот стол нахрен. Прекратить играть по правилам, а возможно вообще прекратить играть. У нее катарсис случился только что. Ей охота менять все вокруг, ломать, крушить, перестраивать и уже на обломках заснуть, чтобы потом проснуться прекрасной птицей Феникс. Не сдерживают свои, так сказать, души прекрасные порывы. Вот только в жизни сломать, что расплюнуть, а вот построить... Так что пусть потерпит, успеет еще к Басадзоку примкнуть. Наконец мы прибираем чайный сервиз, прячем в коробочку сладости, чтобы не засохли, и запираем клубную комнату на ключ. В старом корпусе уже горит только аварийное освещение, зеленые таблички с пиктограммой бегущего человечка и стрелочкой к выходу. Мы идем по темным коридорам и болтаем о чем-то легком, о том, что завтра опять будет математика, и хорошо, что Наоми нам помогла ее сделать, о том, что Хироши странный и как будто с другой планеты, о том, что Нацуми страшная, и ее родители, наверное, якудза какие-то, ну или в министерстве работают. О том, что у Наоми есть дома кот, и что тот раз мы его не видели, потому что она его заперла. Так и знала, что будет что-то непотребное. Она перед котом смущается. О том, что у Томока мурашки по коже от Шизуки, но она вроде бы девочка неплохая, а с бывшими подружками Томока больше и знаться не хочет. Предательницы. О том, что Дзинтара успел предложить ей встречаться. Вы представляете, какой наглец! Когда мы выходим на улицу, нас встречает свежий воздух, удивительно теплый для этого времени года. Все вокруг неуловимо преобразилось, словно в сказке. С неба крупными хлопьями валит снег. «Совсем как в ту ночь», — говорит Томока и снова краснеет. В свете фонарей, с выдыхаемым облачком слов, с легким румянцем на щеках она выглядит да нельзя мило. Я смотрю на нее и думаю о том, что первыми результатами своей жизни в этом мире я доволен, если эти результаты такие милые. Не факт, что она бросилась бы той ночью с моста, но даже если нет, все равно жизни ей бы в школе не дали». И по этому поводу мне еще придется с нашими хищницами разбираться. И Саки, и Шизукой. Я видел как-то одну пьесу с названием «Долги». Там речь шла о человеке, который всем был должен. И ничего он так не хотел, как отдать все долги. Вот только, оказывается, эти долги – это было все, что держало его на земле. И с каждым отданным долгом его становилось все меньше. И когда он отдал последний, и его не стало. Такая вот метафора о том, что, может быть, мы – это просто сумма наших обязательств. Поэтому хватит бежать от обязательств и долга. Пришло время их исполнять.